Ледяная купель. После заамвонной молитвы ночной службы Богоявления 19 января 2003 года крестным ходом идем на воды. Прихожане заранее изготовили более сотни цветных бумажных фонариков, защита свечей от ветра. Свечи вставляются внутрь фонариков, и тихие огоньки освещают путь от церкви до Иордани. До реки идти совсем близко, не более сотни метров. Но от берега по льду еще метров 100-150. У берега мелко, залив, во льду вырезана крестообразная прорубь, Иордань. Рядом на листах жести разведен огромный костер. Немного напоминает море, канал, фарватер, по которому проходят в Николаевский порт океанские корабли. Интересно, что могли подумать с борта? Синичка море зажгла. А лед еще тонок. Река стала несколько дней назад. Пластина льда начинает слегка прогибаться под весом сотни людей. По льду до Иордании решились идти не все. Бабульки большей частью ждут на берегу. Крест Иордании постепенно уходит вниз, подтапливается. Вода под напором бьет вверх из проруби. Я завершаю освящение в Иордании и прохожу по периметру расположившегося кругом народа. Краплю, поливаю ковшиком. Круг постепенно, по мере растекания воды по льду, расширяется. Купаться полностью в проруби мало кто решается, но обливаются многие. После завершения богослужения, отпуста, приходит черед бани на льду. Баню готовили заранее. Вморозили в лунке 4 столба. Нет, 5, один для двери. Столбы обтянули многими слоями тепличной пленки. Изнутри стены завесили коврами. На полу деревянный помост и войлочные покрытия. В одном углу – прорубь с лестницей, в другом – раскаленная до малиновости буржуйка, стопка чурбачков. Между прорубью и печкой – скамья, стол. На столе соленые огурцы, черный хлеб, сало, бутылка со стопками. От горячего воздуха полиэтиленовые стены и крыши бани раздулись, как воздушный шар. В дверь валил пар. Удивительное ощущение жаркой чистоты. После проруби и жара парилки выходишь босиком на снег. Под ногами тает лед, но в течение нескольких первых минут холода совершенно не чувствуешь. Образовалась очередь. Мужская смена, женская, дети. Я окунался, помню, раз 7. На следующий день продолжение процесса. Последний заход в прорубь был вдвоем со старшим зоотехником из местных. У него день рождения. Сидим в проруби по грудь в воде, а перед нами на кромке льда рюмки с коньяком. С днем рождения, братья! Несколько дней банька функционировала в 3 смены. Очередь желающих не иссякала. А потом пошло тепло. И вот с тех пор река больше по-настоящему не становилась. Глобальное потепление –